Путь изначально не имеет пределов. Слова изначально не имеют установленного смысла. Только когда мы держимся за свои придуманные истины, появляются разграничения. Попробую сказать об этих разграничениях. Существует левое и существует правое. Существует приличие и существует долг. Существует определение и существует толкование. Существует спор и столкновение. Вот это называют восемью достоинствами. То, что пребывает за пределами мироздания, мудрый принимает, а о том не ведет речей. О том, что пребывает в пределах мироздания, мудрый говорит, но не выносит суждений. Касательно деяний прежних царей, о которых поминают летописи, мудрый выносит суждения, но не ищет им объяснений. Воистину, в каждом определении есть нечто неопределимое, в каждом доказательстве есть нечто недоказуемое. Почему это так? Мудрый хранит правду в себе, а обыкновенные люди ведут споры, чтобы похвастаться своими знаниями. Вот почему говорится, в споре есть нечто такое, чего спорщики не замечают. Великий путь неизъясним, великое доказательство не имеет подтверждений, великая человечность нечеловечна, великая честность не блюдет приличий, великая храбрость не пышет отвагой. По-видимому, в данном случае, как и в первом изречении даосского канона «Дао Дэ Цзин», обыгрывается второе значение иероглифа «дао» — «путь», «говорить», «доказывать». Путь, проявивший себя, перестает быть путем. Речь, ставшая словом, не выражает правды. Человечность, которая всегда добра, не совершит добро. Показная честность не внушает доверия. Храбрость без осмотрительности не приносит победы. Все эти пять вещей закруглены и обтекаемы, как шар, но могут вдруг обрести острые углы. Одна из многих загадочных фраз Джуанзы. Большинство китайских комментаторов отождествляют закругленность истинных добродетелей с небом. Круг — символ неба, и, следовательно, их принадлежность к не имеющему изъянов срединному пути. Появление острых углов или острых краев у добродетелей, в тексте буквально сказано, что они тяготеют к квадрату и, следовательно, к тому, чтобы иметь границы и зримую форму, означает нанесение ущерба жизненным свойствам, что сопряжено с установлением отвлеченных правил. Такие правила традиционно ассоциировались в Китае с квадратом, тогда как знаком небесной полноты жизни выступал круг. Большинство комментаторов видят в этом суждении развитие темы Лао Цзи, великая человечность, нечеловечность и так далее. Линь Юньмин судит следующим образом. Эти пятеро имеют также зримый образ, хотя они как бы закруглены в своей пустотности, но постепенно обретают границы и теряют свое совершенство. Мнение Суань Ина. Эти пятеро принадлежат сокровенному круговороту бытия, но могут обрести видимый облик, и тогда они не могут осуществиться. Знать, как остановиться на незнаемом — вот совершенство. Кто же знает бессловесное доказательство и неизъяснимый путь? Это и есть, если кто-либо способен это постичь, небесная сокровищница. Добавляй в нее, и она не переполнится. Черпай из нее, и она не оскудеет, и неведомо, почему это так. Сие зовется потаенным светом. Понятие потаенного света относится, надо думать, к присутствию абсолютной открытости пустоты, среда распространения света в вездесущем пределе, предельности бытия, являющем мрак, сокрытие. В древнедаосской книге «Хуай Наньцзи» в сходном контексте говорится о блуждающем свете. Так называлась центральная звезда полярного созвездия. Последняя слыла в даосской космологии источником взаимодействия сил инь и ян и мирового круговорота вообще, символом животворной энергии. Древний комментатор Цуй Цзюань говорит в этой связи о мерцающем свете. Ван Фуджи, разъясняя смысл данного образа, напоминает, что для Джуан Цзы пустота неба пронизывает все формы Земли, и знание останавливается на незнаемом. Линь Юньмин предлагает сходное пояснение, указывая на связь потаенного света с принципом следования этому. В потаенном свете мы останавливаемся на том, что нельзя знать, и тогда следуем этому. Джао Гунчэнь указывает, что в потаенном свете знание цельно, и прибавляет, подобно тому, как фонарь, выставленный в темном поле, не принесет пользы, так и знания, используемые для познания бездны незнаемого, то есть превращенные в систему отвлеченных понятий, способны лишь навредить душевным свойствам людей. Чэнь Шоучан толкует данный образ следующим образом: «Освещай все светом неба и сохраняй все в сокровищнице». Полнота и, следовательно, достоверность знания, напоминает Чэнь Шоучан, достигается способностью охватить и тем самым как бы сокрыть предмет знания. В древние времена царь Яо спросил у Шуня: «Я хочу напасть на уделы Цзун, Куай и Сюао». Здесь перечисляются малоизвестные маленькие уделы в Древнем Китае. «Ну вот, сидя на троне, лицом на юг, я не могу унять волнение, отчего это так?» Шунь ответил: «Те три господина словно спрятались в густой траве. Отчего же вы, государь, преисполнены таким волнением, что не решаетесь выступить? В старину на небосклоне однажды появилось 10 солнц, и все сущее в мире было озарено ярким сиянием. Тем более это под силу вам, чьи добродетели сияют ярче солнца».